Это незначимо. Это совершенно незначимо. Что это и по сравнению с чем? Все, абсолютно все, что вы можете вспомнить и увидеть. Потому что этого либо уже нет, либо исчезнет, либо вы сейчас на это смотрите. Исчезнет, как и исчезало все до этого дня. И вы знаете об этом. Но кто знает? Кто был свидетелем всего, что исчезало, но сам не исчез? Автоматически включался в то временное, что переживает, но сам остался после того, как все прошло. И какие бы сильные мысли и эмоции вы сейчас ни наблюдали, они, как и прежде, ничего не сделают с тем, кто был до, есть сейчас и будет после. Если к вам сейчас придет мысль вроде «нет, то, что было, сделало со мной это и это», сразу обратите внимание, к кому пришла эта мысль. Если бы она не пришла, то и вспоминать о прошлом не пришлось бы. Но без воспоминания вы все равно бы были. Хоть с мыслями, хоть без. Все события делают что-то с телом, мыслями, чувствами, которые временны, но ничего не могут сделать с тем, кто был всегда. Поэтому не включайтесь, не путайте себя с временным и с тем, на что обратили внимание. Оставайтесь в постоянном спокойствии. Наслаждайтесь всем тотально. Не переводите жизнь, день, минуту, момент. Проживайте все тотально. Если сейчас, в это мгновение, вам больно, не бегите от боли и не сопротивляйтесь, а отдайтесь боли тотально, и тогда боль станет неповторимым переживанием. Если идете, идите, чувствуя каждый шаг, сокращение мышц, легкую усталость. Полюбите то, что чувствуете. Не думайте о ходьбе и о том, сколько вам еще надо пройти. Чувствуйте и наслаждайтесь всем, что можете получить от ходьбы. Именно эта ходьба в этом месте, в этом теле, в этих условиях больше в точности никогда не повторится. Ни один миг не повторится. Так зачем же его переводить? Если трогаете, трогайте любя, с полной включенностью. Не витайте в облаках. Если плачете, плачьте тотально. Насладитесь этим, не сдерживайтесь. Едите, ловите каждую вкусовую волну, влюбитесь в нее. Жизнь, как этот день, как этот миг, единственная и не повторится никогда. Возьмите все от того, что происходит. Не думайте о себе, медитируйте на жизнь. Это единственный способ прожить ее осознанно и получить удовольствие. Вы были всегда. И нет такого момента, когда вас не было. Вы не сможете вспомнить. Попробуйте, проверьте. Все, что вы вспомните, будет не что иное, как мысль. Если вспомните прямо сейчас белый свет, то это будет лишь мысль. Если вспомните тьму, то это тоже мысль, которую видите сейчас. И даже если были действительно свет или тьма, то это сразу говорит о том, что был кто-то, кто это свидетельствовал. Значит, и тогда кто-то или что-то было. Вы не знаете, что такое смерть, и не знаете, что такое рождение. Вы знаете, как это, когда другой рождается, и также знаете, как выглядят чьи-то похороны, но не знаете на личном опыте. Вы не сталкивались с тем, как это, когда вас нет. Ни до рождения, ни после. И даже те, кто проживал клиническую смерть, не исчезали, а оставались, и им есть что рассказать о том, что происходило, когда их тело было отключено. Мы не можем не быть, и такого никогда не было. Проверяйте, убеждайтесь, и если вспомните, что вас не было, то обратите внимание на то, не мысль ли это и не смотрите ли вы на нее из сейчас. Почему мы боимся одиночества? В нем мы теряем себя. То есть мы остаемся наедине с собой, но никого не можем найти. Когда мы остаемся одни, так или иначе приходится обращать внимание не на внешнее, а на то, что осталось, когда нет внешних раздражителей. И там никого не находим. Вроде мы есть, но и одновременно нас нет. Мы не знаем, что это за пустая тишина. Становится страшно. Тихо, спокойно, пусто, и от этого так страшно. Мы не знаем, что делать с этой бесконечной пустотой. Мы словно теряем себя. Хотим снова появиться, и мы знаем, как это сделать. Мы тут же начинаем создавать себя через внешнее — людей, мысли, телепередачи, чтение, музыку, работу и так далее. Но мы не появляемся, мы только отвлекаемся от одиночества. Мы так его боимся, что никогда не погружались в него и не проверяли, исчезнем мы на самом деле или нет. Поэтому мы не знаем себя. Поэтому мы остаемся поверхностными. Поэтому мы так боимся потерять и так привязываемся ко всему. Выход один — сдаться этой пустой тишине. Остаться в одиночестве и не сопротивляться ни одной клеткой. Только так можно познакомиться с истинным собой. Так исчезает эго, и остается то, что было всегда, то, что вечно и безгранично. Это самое тихое и спокойное место. Это и есть вы. Когда это произойдет, поиски закончатся. Придет успокоение. Между внешним и внутренним исчезнут границы. Одиночество превратится в единство. Никто не знает. Произнося многие термины, люди не знают в большинстве своем, что точно имеется в виду. Все примерно, ориентировочное и, главное, основываясь на своем опыте, не на общем. Общего не бывает. Нет стандарта слова, единого для всех. Например, сказав даже такое понятное слово, как «дом», все подумают о доме разного размера, формы, цвета и так далее. И тем более никто не знает точно, что это такое «внутренний ребенок», и вообще никогда его не видел, так же, как и эго, чакры, подсознание и другие невидимые термины. Все, даже самые опытные специалисты, лишь знают образно, примерно, что это такое, но не точно. Спросите у них, какого цвета этот внутренний ребенок, а размера, где он расположен, как давно он там, из какого он материала. Спросите отдельно, а потом сравните ответы. Они будут такими же разными, как и в случае с домом. Никто не знает вашего внутреннего ребенка или вашу душу лучше, чем вы. Как вы себе ее представляете, так оно и есть. А если кто-то скажет, что это не так, а по-другому, то он лишь скажет о своем представлении. Но оно ничем не лучше вашего и не точнее. Вы свою душу чувствуете, а он нет. Он чувствует свою, а вы его не чувствуете. И так совсем. Так много разных представлений, но ваше единственное и настоящее для вас. Доверяйте в первую очередь себе, своему представлению, тогда точно не запутаетесь, особенно в том, что нельзя потрогать. Пока вы желаете. У всего есть свое время. То, что прошло, оставьте это со всеми чувствами, переживаемыми в этом. Ни тот момент, ни ощущения в нем никогда не повторятся. Это невозможно. Каждый момент единственный и последний. Прожили, и больше не возвращайтесь, иначе будете страдать. Страдание — это когда вы от чего-то мысленно бежите или к чему-то стремитесь, упуская в это же время настоящее. Вы однажды чего-то испугались, а потом всю жизнь этого боитесь, во всем это видите, много думаете о том, чтобы это не повторилось. Или наоборот, что-то испытали, вам это понравилось, а потом только думаете, как бы подобное случилось еще раз. Но пока вы избегаете или желаете, мысли уносят вас либо в прошлое, либо в будущее. Вы упускаете главное — жизнь, новое, настоящее. Есть только настоящий момент, остальное — грезы. Пока мысли в прошлом или настоящем, вас здесь и сейчас нет. Поэтому так много взрослых, которых здесь нет. Они либо рассказывают о прошлом, либо планируют. Но они перестали наслаждаться настоящим. Для них важно, что будет дальше или как хорошо было раньше. Такие люди умирают при жизни, потому что их нет в ней. Они не здесь. Здесь только их тела. Не уходите из жизни раньше времени. Оставайтесь в настоящем. Меньше говорите, больше молчите и чувствуйте. Оставайтесь настоящим и живым здесь и сейчас. Музыка, ум и вы. Наденьте наушники, поставьте медленную, красивую и мелодичную музыку. Затем закройте глаза и слушайте. Только слушайте каждый отдельный звук и их гармонию совместного звучания. Только обязательно сделайте, это необходимо перед дальнейшим прослушиванием, тогда этот текст будет иметь полное значение. Поставили музыку, а затем, слушая, думаете, как эта красота звучания воспроизводится нашим мозгом. Просто включите свое воображение и представьте, как это может происходить. В нем нет музыкантов, пластинки, диска, музыкального центра. Там, в голове, насколько нам известно, серое вещество. Более детально — нейроны. Можете представить, как они все это делают, как звук так объемно звучит, попадая в голову через уши. Понаблюдайте за воображаемой слышимой красотой. А теперь медленно и внимательно обратите внимание на того, кто это слышит и представляет, перед кем это все развернулось. Для кого это все? Пусть музыка и мозг занимаются своими делами. Обратите внимание на того, для кого звучит музыка и для кого ее преображает ум. Неужели ум для себя все это делает? Тогда оставьте его наедине с собой и наблюдайте дальше. Оставайтесь наблюдателем. Наблюдатель есть вы, и это вся красота для вас. Где найти себя? Не ищите себя в суете. Когда так много отвлекающих факторов, вы можете найти что угодно, но только не себя. Вы найдете свое тело и свои мысли, так как они сейчас интенсивно работают и обрабатывают все, на что направлено внимание. Чтобы познакомиться с собой, останьтесь наедине с собой, без отвлекающих факторов, в тишине и еще лучше в темноте. Когда внешнее будет выключено, появятся бегущие строки из мыслей. Наблюдайте за ними, но не включайтесь, оставайтесь в стороне. Словно вы стоите на перроне, а поезда едут, но вы не садитесь ни в один. Не касайтесь внешнего, не бегите за мыслями, наблюдайте. И тогда через некоторое время вам станет интересен сам наблюдатель. Кто остался не включенным во все это представление из чувств и мыслей? Кто остался на перроне? Кто всегда с вами, когда вы один и когда в толпе? Отвлекитесь от всего и найдите его. Только не думайте о нем, ведь это тоже мысли, а почувствуйте. Это и будете вы. Проверяйте, сколько хотите. Нет ничего более постоянного и настоящего. Что вы знаете о смерти? Вы видели смерть много раз. Вы видели, как умирают и исчезают люди, животные, насекомые, растения. Но вы ничего не знаете о своей смерти. И что бы вы ни представили, это будут лишь слайды памяти о том, что вы уже видели. Но это смерти других, и никакого отношения к вам не имеют. Каково это — умирать? Каковы ощущения? Вы не знаете. Вы можете представить, и это будут лишь представления, собранные из всех ощущений, которые вы испытывали, но не то. Это мысли, но не сама смерть. Это как рассказать про прыжок с самолета, только посмотрев фильм, в котором был прыжок с самолета. Но знаете ли вы о прыжке на самом деле? Да, ваше тело перестанет двигаться, поменяет цвет, начнет расщепляться, но куда денется жизнь, которая была в этом теле? Куда денется ваше восприятие? Не представляйте, это лишь фантазии, они ни о чем не говорят, они остаются фантазиями. Вы ничего не знаете о рождении, просто однажды начали появляться ощущения, но чтобы они появились, должно было быть что-то до ощущений, иначе где бы они появились? Потом на основе этих ощущений вы строите представление о смерти. Но ведь вы не ощущения, вы застали их появление и думаете об их исчезновении, но вы не они. Вы не тело. Оно появилось само и даже вначале не управлялось вами. Потом сами начали появляться мысли и воспоминания, и эти воспоминания сформировали ваше мнение о себе и жизни. Но и это мнение не вы, оно сформировано в уме, и кто-то его наблюдает. Вы не рождались, просто появилось тело и новые ощущения. У вас просто что-то появилось, вы не умирали. Вам кажется на основе появления тела, чувств и мыслей, что они исчезнут, возможно, исчезнут, но что будет с вами? Все проходит, кроме... Каким бы сейчас ни был период, это период, и он пройдет. Какие бы с ним ни пришли чувства, это чувства, и они пройдут. Они не смогут вас забрать с собой. Какими бы плохими ни были мысли, это мысли, они исчезнут. Исчезнет все, что вы чувствуете, рано или поздно. Все пройдет и исчезнет. Останутся только снимки о том, что было. Это ваша память. Вы и снимки. Но снимки не сделают вам ничего. Вы просто можете смотреть на них и даже не надеяться, что в будущем вы сможете повторить в точности хоть один снимок. Он будет другим. Обратите внимание на того, в чьей памяти эти снимки, на того, кто сейчас проходит тот или иной период, проживает чувства. Этот кто-то не может являться тем, что он фотографирует, и, соответственно, не может стать снимком. Он за пределами того, что происходит. Просто видит то, что перед ним разворачивается, и не может быть затронут ничем из пережитого, если не забывает о том, что он смотрит и не исчезнет, не пройдет, как все остальное. Он за пределами этой временной суеты. Обещаний не существует. Обещания — это замки из песка. Когда один человек обещает что-то другому, он рисует в голове другого картинки, которые сам видит у себя в голове, и больше их нигде не существует. Человек, который верит в эти картинки, должен взять на себя ответственность за то, что он понимает, что это только фантазии. И если он принимает обещание, он позволяет себе поверить в воображение. Обещание — это мысленная конструкция из картинок прошлого, наложенная на будущее. Но еще никогда она не случалась в точности, иногда вообще не случается. Даже самые ярко и твердо описанные идеи о будущем не сбывались. Вспомните самых ярких политиков и их самые твердые обещания. Они превращаются в замки из песка, которые смывают реальность. А реальность — это здесь и сейчас, единственное настоящее, единственное, на что можно опереться. Когда принимаете обещание, осознавайте, что это фантазии. Их нигде нет, кроме как в голове у человека, который хочет, чтобы в это поверил другой. Но завтра и одного, и другого может не стать. Это один из миллиардов жизненных сценариев. Поэтому, если хотите, мечтайте, обещайте, фантазируйте, планируйте, но помните, что это нереально, это просто игра с мыслями. А реальность — это то, что происходит здесь и сейчас. И если не хотите разочаровываться, живите настоящим. В завтра еще никто никогда не был. Просто делайте. Просто делайте свое дело. Делайте то, что хочется, то, что интересно, не оглядываясь, не задумываясь, не рефлексируя. Никто не знает, к чему приведет ваше делание. Это неповторимый путь. Этого не знал ни один человек, отдавшийся с головой своему делу. Он просто становился этим делом. Делание без оглядки, без страхов — это творчество. Это лучший способ быть здесь и сейчас. Увлеченность стирает время. В увлеченном делании времени не существует. Есть только процесс, в котором человек, как переходник, преобразователь идей в материальную реальность. Это лучшее волшебство. Нет ничего более волшебного. Просто смотрите на самые привлекательные мысли, самые интересные именно для вас, и воплощайте их через делание, не задумываясь. И вы попадете в особое творческое измерение, которое вне времени. Зачем нужна тишина? Тишина приятна. Мы можем долго быть в тишине и не уставать. Но мы не можем также долго оставаться в шуме. Через некоторое время мы захотим тишины. Тишина — это когда нет множества отвлекающих факторов снаружи, и тебе легче услышать то, что внутри. Того, кто молчит где-то глубоко внутри, в спокойствии, и все воспринимает. Это самое близкое к тебе ощущение. Нет ничего ближе его. Это даже не ощущение, это и есть ты. Без этой наблюдающей тишины не может быть и шума. Но наблюдающая тишина без шума может. Ей вообще ничего не надо. Всему нужна она. Поэтому, когда долго находишься в шуме, кажется, что начинаешь терять себя. Перестаешь понимать, что хочешь, и стремишься к тишине, чтобы все встало на свои места. На самом деле, это просто естественная тяга к центрированию. И если чаще оставаться в тишине, чтобы почувствовать себя истинного, наблюдающую тишину, то в скором времени даже в шуме ты сможешь оставаться в тишине. Не увлекайтесь мыслями. Попробуйте понаблюдать за мыслями, просто направить внимание в ум и наблюдать, ничего не делая. Одна за другой будут приходить мысли, наблюдайте. Какая-то вас увлечет за собой и будет вам показывать шоу, перетекая незаметно из одной формы в другую. Вы даже не заметите, как это произошло и как пробыли в этом перформансе несколько минут. Потом выйдете из него. Рано или поздно вы всегда выходили из этого шоу. Но сразу появится другая мысль, и уже она заставит вас забыть о себе. Забыть — значит увлечься представлением, слиться, незаметно стать единым с мыслью. И так одно представление сменяет другое. Вы даже не успеваете побыть в промежутке между этими шоу, и в зависимости от вашего опыта, памяти, представления могут быть разными, иногда невыносимо страшными, иногда приторно приятными. Но это не имеет значения, ведь это лишь представление, которое рано или поздно закончится, а вы останетесь. И ни одна мысль ничего вам не сделает. Мысли только отвлекают. Отвлекают от настоящего на иллюзорное, которое кажется настоящим, пока вы увлечены. Но то, что кажется, исчезнет. И остается то, что не исчезает. То, что увлекается и скачет с мысли на мысль. Когда вы разъединитесь с этим миром мыслей, увидев, возможно, через множество проверок его иллюзорность, вы сможете выйти из матрицы. Придет осознание себя и успокоение, потому что вы наблюдатель и были им всегда, а остальное — временное представление для вас. Не бойтесь временного. Когда вы осознаете ненастоящее, вы больше не можете относиться к нему как к настоящему. Как только вы осознаете, что то, чего боялись, просто мысль, которой нигде нет, кроме как в уме, вы не сможете относиться к страху серьезно. Серьезно мы можем относиться к настоящему, но если вы на это направили внимание, то это уже не настоящее. Когда я говорю о настоящем, я имею в виду то, что с вами всегда и не исчезнет, что бы вы ни делали. Но любой феномен, который чувствуете здесь и сейчас, исчезнет и существует только потому, что его ощущает что-то настоящее, а это настоящее не исчезнет. Постоянство существования — это основное свойство настоящего. Одним словом, настоящее всегда есть. Остальное останется отпечатком в памяти и сможет существовать только тогда, когда на него будет направлено внимание из настоящего. Что бы вы ни делали, осознавайте, что временное, а что постоянное. То есть, что останется и что пройдет. Тогда вам нечего будет бояться, потому что вы останетесь. Вы есть настоящее и постоянное. Быть настоящим больно. Быть хорошим — это обезболивающее. Если ты хороший для общества, ты обеспечен спокойствием. Тебе не больно, но ты не настоящий. Тебя вообще словно нет. Настоящим быть страшно, потому что больно. Больно от критики, непринятия, усмешек, сарказма, внимания и других касаний общества с чем-то выпирающим. Никто не пропустит что-то непохожее и не вписывающееся. Эту боль не каждый готов проживать. Поэтому есть простой способ. Не думай о том, какой ты, а думай, каким тебя хотят видеть, и тогда останешься в спокойствии. Ты не чувствуешь боли, но ты не чувствуешь и себя. Нет боли, и нет тебя настоящего. Быть плохим сложно и больно. Чтобы стать плохим, тебе надо просто начать жить так, как ты хочешь, и не смотреть, гармонично ли это с общественным мнением или выбивается. Просто слышать себя, не бояться и делать так, как ты хочешь. И тут нет желания кого-то обидеть, причинить боль, сеять зло. Есть желание быть собой и все. И этого достаточно, чтобы стать плохим. У тебя всегда есть выбор — быть собой, чувствовать боль, но жить, либо быть хорошим, существовать спокойно и не больно, но не жить. Вас нет? Но вы есть. Вас нет, потому что нет. И больше не думайте о другом. Все другое — это мысли, их тоже нет. Если есть, покажите. И покажите себя. Но не показывайте на тело, лицо, на сердце тоже не показывайте. Там вас нет. Покажите себя только тогда, когда сами найдете, чтобы было что показать. Мне не нужен ваш ум, тело, сердце. Мне интересны вы. Тот, кто знает, что он есть, но не знает, где есть. Займитесь этим вопросом как можно скорее, иначе какой смысл в том, что делается, если не знаете того, перед кем делается? Если вы есть действие, и вы это знаете, но пока не знаете, кто знает, но точно знаете, что кто-то есть. Вы свободны всегда. Вы свободны, когда можете наблюдать. Не включаться в то, что происходит во внешнем мире, что бы то ни было, а просто наблюдать из глубины, из самого центра себя. Свободен ли океан? Он об этом не думает. Какой бы шторм ни был снаружи, он закончится. Тишина глубины океана не будет затронута. Все волны вернутся в океан. Они и есть океан, даже если временно кажется, что волна — это что-то отдельное. Свобода — это не реагировать. Наблюдение свободно от происходящего. Если наблюдение забудет наблюдать, ему покажется, что происходящее неотделимо. Но это не так. Когда закончится наблюдаемое, останется наблюдение и снова осознает свою отдаленность. Если не забывать, что наблюдение отдельно от наблюдаемого, то свобода будет вашим естественным состоянием. Как выйти из сна? Вспомните любой эпизод из своей жизни. А теперь вспомните любой свой сон. Чем отличаются вспоминаемая жизнь и сон? Ничем. И то одинаково нереальны, одинаково не существуют в реальности, находятся в памяти. Вспоминаемая жизнь до этого момента по ощущениям как сон. Но есть ли жизнь, которая не сон? Сможете ли вы ее уловить? Все, что бы вы ни захотели вспомнить, уже не жизнь, а сон. Там вас уже нет, вы здесь. Ту жизнь, которая не сон, не уловить умом. Это момент настоящего. Попробуйте не вспоминать, не думать, а быть. Закройте глаза, не трогайте ум и просто будьте. И когда вы откроете глаза, этого уже не станет. Это превратится в сон, который уже не с вами, а в памяти, и не так четко, как был минуту назад. А где в этом настоящее? Настоящее только там, где нет мыслей. Это мгновение так мало, что неуловимо. Оно так мало, что ни один математик не сможет осознать столь малую единицу времени. От этого она выходит за рамки времени и цифр, придуманных умом. Не осознать это бесконечно мало-много. О чем думаете? Все сон. Если закрыть глаза и отпустить все, что можно отпустить, останется присутствие вне времени, настоящее, реальное и единственное, что не сон. Сны наяву. Когда во сне вам снится сон, вы думаете, что все по-настоящему, кажется все реальным. Но если во сне вы хоть на минуту засомневаетесь, то можете осознать сон, и тогда он либо закончится, либо вы уже будете понимать, что это не сон, а просто фантазия. В бодрствовании вы тоже во всем таком же фантазийном. И также, когда глубоко задумались, не осознаете, что это мысли. Мысли кажутся реальностью. Вас так увлекли мысли, что вы забыли про себя, оказавшись в параллельной нереальности, которая кажется реальностью. Вы даже начинаете чувствовать злость, страх или другие чувства, которые возникают от этих мыслей. На физическом и ментальном уровнях все словно по-настоящему. Но как только вы начнете осознавать того, кто смотрит на эти мысли, тут же сможете выйти из сна наяву. И так даже когда наше тело не спит, мы спим и делаем все, как во сне. Каждый видит свой собственный сон, даже когда не спит. Поэтому, когда люди общаются, каждый находится в своем сне. Он не может увидеть сон другого и не понимает, почему собеседник завелся или невнимателен. Просто другой видит свой сон. Нам всем надо чаще просыпаться. Не улетать в мысли о прошлом или будущем. Тогда будет появляться одна понятная для всех реальность вне снов, осознанная реальность. Не все такое слушают. Вы слушаете и понимаете то, о чем говорится в этой и предыдущих статьях. Более того, вы продолжаете слушать дальше. Вам понятна эта аудиокнига и интерес. Это происходит по следующей причине. В вашей голове много обдуманного опыта, много знаний, но поиски продолжаются, так как вы вроде рядом, но еще нет полного удовлетворения. И, кажется, не хватает главного осознания, чтобы все стало понятно. Другие не слушают такие тексты. Это не говорит о том, что с ними что-то не так, просто всему свое время. Но в рамках бесконечности время вообще не имеет значения, и можно просто говорить, что это коснется всех, все к этому придем. Придем к главному осознанию того, кто мы. Это понимание будет не на уровне знаний, которые до сих пор не удовлетворили достаточно. Понимание придет после осознания несовершенности даже самых сакральных знаний по отношению к тому, в чем они возникают и исчезают. Все знания ограничены по сравнению с бесконечностью, которая существует без них. Но знание необходимо для того, чтобы с их же помощью перебрать еще больше знаний. И поняв, что миллионы терабайт информации не дали необходимого удовлетворения, отбросить идею накопления и перебора информации. Интуитивно мы словно знаем, что хотим почувствовать и стремимся к этому, иначе уже бы нашли и не стремились. А эта аудиокнига была бы неинтересна. Но если вы дослушали этот текст до конца, то вы рядом. И точно чувствуете, о чем эта аудиокнига, а ум может только описать приблизительно. И нет смысла говорить вам «не останавливайтесь», это уже невозможно. Всему свое время. Как работают слова? Слово ссылается на опыт, который с нами произошел. Если я скажу «стул», из вашего опыта будут автоматически собраны все стулья и сложены в среднеарифметический стул. Ваш опыт и опыт любого другого человека будут отличаться, поэтому и стулья при слове «стул» в вашей голове будут отличаться. И стул — это простой пример. В реальности стула нет, но слово создало его в мыслях из разного опыта, поэтому и стулья, и опыт будут разными. Есть слова еще сложнее. 10 слов, 10 разных образов и отношение к этим образам в голове каждого слышащего. 20 сложных слов и еще больше разного опыта и разных представлений. Так можно запутаться. Я уже молчу о правильном понимании друг друга. Но во всей этой разности слов, которые подтягивают прожитый опыт и складывают из них мысли, есть что-то одно, понятное без слов и одинаковое у всех. Это то, что осознает эту разность, то, перед чем и в чем возник стул. То, что прошло через весь опыт с разными стульями. Опыт появляется у кого-то. Этот кто-то был до первого стула, был на 101 стуле и есть сейчас с большой базой стульев. И разница только в опыте, но то, что набирает опыт, одинаково у всех. Поэтому, хоть мы и разные, в самом главном мы едины. А слова — это просто опыт, который нас отделяет от единого. Без тебя ничего нет. У внимания две стороны. Одна сторона наблюдается, и с другой исходит наблюдение. Наблюдение не может идти от объекта наблюдения к наблюдателю. С какой стороны вы? Найдите, откуда исходит наблюдение. Найдите это место. Кто воспринимает? Где начало внимания? Может ли объект существовать без наблюдателя? Если покажется, что может, то это будет лишь ваше представление, не так ли? А представление — это тоже объект, и вы его наблюдаете. И снова не случилось существование объекта без наблюдателя. Но наблюдатель всегда есть. Проверьте, вы всегда там, откуда исходит внимание. Даже во сне без снов кто-то наблюдает темноту и скоротечность времени. Происходит осознание в одну сторону, от вас, не обратно. С одной стороны все меняется, а с вашей все неизменно. Наблюдение происходит непрерывно. Вы эту непрерывность чувствуете. Никогда не происходило исчезновение наблюдателя. И что бы вы сейчас не представили как исчезновение, это будет лишь представление, но вы при этом не исчезнете. Вы только сейчас. Проверьте. А сейчас всегда сейчас, поэтому оно вне времени, как и вы. Бесконечность и ум. Мы знаем, что есть бесконечность, но не трогаем ее, потому что она делает наш ум маленьким и беспомощным. Ум придумал знак «бесконечность» и отстал от нее. Он дробит бесконечность на мелкие ограниченные слова, пытаясь описать все, что встречается в поле внимания, но до сих пор не описал все. Любое понятие ума невыносимо мало по сравнению с бесконечностью. Уходя в гигантские размеры наружу или в микроскопические вовнутрь, ум неизбежно упирается в непознаваемую бесконечность. Она есть, но нам это не интересно. Мы развлекаемся с тем, что у нас под носом, с тем, что ум уже описал для нас. Развлекаемся с этими понятиями, как можем, но сами подсознательно понимаем, что это так не важно. Особенно хорошо понимаем, когда находим время остановиться и посмотреть в бесконечное небо. Ну и ладно, есть и есть. Ну и что, что я тут на мгновение? Ну и что, что жизнь — это миг по сравнению с миллиардами лет? Ну и что, что было что-то до моего появления и будет после? Ну и что, что материя — это тоже энергия? Ну и что, что есть законы физики, которые существовали и до того, как их открыли ученые? Ну, как открыли? Ум обозначил закорючками что-то уже существующее до того, как он это обнаружил. Это словно не важно уму, потому что страшно осознать что-то более важное, чем набор концепций, созданных им в пространстве, которое было до того, как эти концепции возникли. Если это осознать, ум исчезнет, растворится в бесконечности, как планета, превращающаяся в микроскопическую точку, если от нее отлететь на триллионы километров, а потом вовсе исчезнет, если лететь дальше, а лететь всегда будет куда? Бесконечно. Ум исчезнет. Для нас это страшно, как смерть. Ведь мы ассоциируем себя со всем тем, что придумал ум в бесконечном пространстве. Поэтому нам кажется, что исчезнем мы, но мы не концепции. Мы то, в чем они возникают и исчезают. Осознать это по-настоящему — самоубийство ума. Но только после этого самоубийства может прийти бесконечное блаженство. А пока еще поиграем в песочнице с концепциями, несмотря на небо. Вы тот, кому кажется. Вы себя не потеряете. Вы себя никогда не теряли. А если кажется, что потеряли, то надо сразу найти того, кому кажется. Тот, кому кажется, он-то настоящий или тоже кажется? Если кажется, то снова найдите того, кому кажется. В конце концов, вы найдете, кому показалось, он-то и будет настоящим. В самом центре — настоящее. Глубже центра ничего не бывает. Остальное — на периферии, которое никогда не будет настолько удовлетворяющее, как центр. Поэтому не ищите в том, что кажется. Это периферия. Найдите того, кому кажется. Это центр. А он был всегда, иначе не было бы периферии. Неважно, что казалось, ведь всегда был тот, кому казалось, иначе кто бы увидел все, что показалось? Как не умереть? Вы не знаете, как все происходит. Почему идет время? Почему времена года меняются по кругу? Почему солнце так далеко и такое горячее? Вы не знаете, что такое вода и почему она то твердеет, то испаряется. Видели ее, пили, можете даже назвать водой или H2O, но от этого вы не стали лучше знать воду. Вы не знаете, почему реки текут к морю, а не наоборот, почему у Земли есть сила притяжения, а не отталкивания. Ваш ум умеет все это объяснять, другой ум объяснит то же самое по-другому. Даже ученые все объясняют по-разному. Как бы вы себе ни объясняли, это ничего вам не даст, кроме иллюзии того, что вы что-то знаете или что-то значите. Эта иллюзия очень важна для эго, иначе придется признать, что все выдумано, а то, что выдумано, не настоящее. Настоящее не нуждается в объяснении, оно просто есть. А то, что ум по этому поводу придумал, не имеет значения, ведь этот же ум когда-то придумал, что Земля плоская, а потом, что круглое. Но Земля от того, как ее себе объяснили, не меняется. Мы все занимаемся объяснениями, и нам кажется, что мы что-то знаем. От этого спокойнее. Но это лишь описание того, что неописуемо. в воде все равно, что ее назвали H2O. Все знания и названия временные и выдуманные, поэтому они исчезнут. Останется то, что было до названий и будет после. И если вы себя не выдумали, вы тоже останетесь. Но если выдумали, то исчезнете. Чтобы не умереть, перестаньте верить в то, что придумал ум. Наблюдение за наблюдением. Вы можете что-либо вспоминать, потому что так устроен ум. Он запоминает, как может, и раскладывает туда, куда ему надо. Много-много архивов. Все мгновенно становится архивом и для вас прошлым навсегда. Когда ум показывает что-то из прошлого, вы понимаете, что это прошлое, а не реальность. Когда ум молчит, приходит реальность, ведь не на что больше отвлекаться. Когда чувствуете без мысли, вы в настоящем, пусть на мгновение, но в настоящем. Как сейчас, не думая, ощутите вкус во рту. И на долю секунды вы просто чувствовали и были в настоящем. Потом вмешается ум и начнет делать свою работу, сравнивать с архивными данными, перебирая их. И в зависимости от того, что найдет, вы начнете радоваться, грустить, злиться, бояться или оставаться нейтральным. Это очень тонко, еле заметно. Если бы работал только ум, перебирая данные, этот текст не воспринимался бы, потому что для ума нет ничего, кроме прошлого. Для него прошлое — это настоящее. Но кто-то сейчас осознает то, что прослушано ранее. И то, что у ума есть только прошлое, иначе ему бы не с чем было работать. Нет архивов, нет работы, нет необходимости в уме. Кто сейчас все это осознает? Кто отличает настоящее от памяти? Кто не ум, но может наблюдать за его работой? Осознай его, так как он может наблюдать за умом. Но есть ли кто-то, кто наблюдает за наблюдающим? Не обдумывайте ответ, просто осознайте, просто ищите, есть ли что-то за наблюдением. Но помните, все, что бы вы ни нашли, это сразу становится объектом наблюдения, а это уже не то. Что такое сомнение? Не сомневайтесь. Сомнение — это когда вы видите две мысли о будущем и не можете выбрать. Вы бы и хотели поверить в желаемое, но был болезненный опыт в прошлом. Но и в нежелаемое верить не хочется по тем или иным причинам. В этот момент необходимо осознать, что это мысли, а мысли у вас в голове. И если вы осознали две или более мысли, между которыми думаете, значит, есть тот, кто на них смотрит. Он настоящий. Мысли возникли в нем, но не он в мыслях. Наблюдатель может без этих мыслей, а без наблюдателя мысли не существуют. Если это по-настоящему осознать, то станет даже смешно. Как можно бояться того, чего нет в реальности, того, что придумано тем, кто и есть настоящее и никогда не может оказаться в будущем или второй раз в прошлом, только здесь и сейчас? И все, что нужно, не бояться, а делать желаемое в моменте, и будет то, что будет, а не то, что придумано. Что бы ни произошло, всегда остается главное и настоящее, без которого невозможно ничего. Остальное не настоящее, остальное пройдет. Истина в вашем центре. Вы видите текст своими глазами. Вы точно знаете, как выглядит белый и черный для вас. Вы точно чувствуете ощущение гаджета или книги в руках. Если вам сказать, что гаджет мокрый или ледяной, вы засмеетесь, ведь знаете правду, чувствуете ее. Зачем верить кому-то, если есть свои точные ощущения? У вас есть эти ощущения благодаря тому, что есть кто-то, к кому поступают эти ощущения. Есть условно одна точка для вас, в которой можете чувствовать и видеть все, на что падает внимание. Относительно этой точки все есть ощущение. Все для этого центра, а не центр для всего. Что бы ни сделал другой человек, это будет лишь набор ощущений, звуковых, визуальных, тактильных и так далее, для того, кто воспринимает. Истинное и единственное восприятие может быть только в вашем центре. Все остальные восприятия — это лишь мысли о восприятии, но не само восприятие. Осознайте разницу. Все восприятия, кроме вашего, лишь воображение, мысли. Истинное восприятие — одно. Вы его чувствуете прямо сейчас. Это ваш центр. Не думайте, что существуют другие восприятия. Их не бывает. Есть только ваше, которое видит внешние ощущения. А мысли о восприятии других — это ваше воображение на основе памяти о своем же восприятии. Вам некуда спешить. Вам некуда спешить. Вы просто не можете спешить. Это невозможно. Вы также не можете медлить. Как вы это сделаете? Ваше тело может двигаться быстрее, но что от этого изменится? Ум может более напряженно работать, но и это ничего не изменит. Что вы можете с этим сделать? Можете ли вы ускорять мысли или замедлить сердце? И даже если сделаете это, то ускорится что-то, но не вы. Вы видите, как что-то ускоряется, но относительно вас. Вы видите скорость, но сами остаетесь на месте. Ускорение вокруг и замедление вокруг. Значит, что-то должно оставаться вне скорости, чтобы замечать скорость. Можете ли вы повлиять на скорость чего-либо? Если да, то сделайте это прямо сейчас. Если ваша рука быстро задвигается, то это ум воспринял мой голос как сигнал и решил дать импульс в руку. Вы тут ни при чем, вы только могли это засвидетельствовать. И если бы не эта запись, все проходило бы в тех темпах, в которых и проходило до прослушивания. Или других, но вы не знаете в каких. Есть ли скорость у того, кто наблюдает за всеми скоростями? Тот, кто наблюдает, он вне скорости, вне времени. Скорость создает ум. У того, кто знает, быстрая скорость или медленная, нет скорости. Отпустите напряжение. Отпустите напряжение прямо сейчас. Любое напряжение, которое есть в теле. Откуда оно там? Нужно ли оно вам? Почему не заметили, как оно пришло? Где вы были, когда оно пришло? Вы не заметили этого, но напряжение неестественно, оно отпускается. Попробуйте прямо сейчас полностью его отпустить. И когда оно отпущено, остаются спокойствие и расслабленность, естественное состояние. Если еще что-то можете отпустить, отпускайте до тех пор, пока нечего будет отпускать. Попробуйте прямо сейчас. Зачем вам было нужно напряжение, которое вы только что отпустили? Запомните этот прием. Вспоминайте его, отпускайте напряжение всякий раз, когда оно есть, и увидите, как с ним исчезают негативные мысли. Сейчас вы снова в осознанности. Вы всегда в осознанности, когда расслаблены телом и умом. Всю жизнь вы привыкали напрягаться и упускать себя. Теперь знайте этот прием. Расслабляйтесь и осознавайте. Не теряйте себя. Этого достаточно много. Я иду, я есть. Я ем, я тоже есть. Я вижу сны, я есть. Я пою, я есть. Я читаю, я тоже есть. И не было действия без меня. Я без действий был, а они без меня нет. Точнее, они сменялись, а я оставался несменяемым. Я точно знаю, меня никто не сменял, я оставался собой, менялись действия. Еще менялись мысли, чувства, тело. Менялись люди, животные, здания. Меня никто не сменил, я это точно знаю. Я был все время, за другое не отвечаю и не могу влиять на смену того или иного. На время смены, на продолжительность, оно само. Я даже не могу влиять на себя, но я есть. Мне кажется, что я влияю. На самом деле все меняется, поэтому мне так кажется. Но из всего, что меняется, из всего непостоянного, я одно могу сказать точно — я есть. Это неоспоримо. Я это чувствую прямо сейчас. Могу ли я повлиять на это неизменное ощущение, которое всегда со мной? Нет, это ощущение есть и есть я. И этого так много, что содержит в себе все, что появлялось и исчезало. Я ни на что не влияю, но я есть. Никто ничем не владеет. На что бы ни попало ваше внимание, это уже не вы, это наблюдаемый феномен. Неважно, это мысль, чувство, здание или воспоминание. Вы не можете быть тем, на что смотрите. Так много всего вы видели, и ничто из этого не стало вами. Все исчезнет, наблюдатель останется. Нет смысла цепляться за что-то. Отстаньте от тела, вас нет ни в одной клетке. Отстаньте от людей, вы — это не они. Отстаньте от идей и концепций, они созданы умом, они — продукт. Отстаньте от всего наблюдаемого, нет ничего вашего. Вы не владеете даже своим телом, оно работает без вашего участия. Как тогда вы можете владеть вообще чем-то? Когда отпустите иллюзии о том, что что-то может быть вашим, вы станете независимым. Как что-то может быть вашим, если вас нет? Нет того, кто будет чем-то владеть. Поищите себя, но не ищите в теле. Вас нет ни в одной клетке. Не ищите в концепциях. Когда вы родились, существовали без них. Не ищите в чувствах, иначе вы бы исчезли сразу после того, как они проходят. Если углубиться в молекулу любой материи, не найдете ничего, кроме энергии. Энергия не может владеть энергией. Энергия просто перетекает и меняется, как облако в синее небо, как волна в море, как косточка в дерево, как ваше тело в почву. Желание владеть — это иллюзия, которая мешает наслаждаться постоянными изменениями. Иллюзия, что ты отделен. Думать, что кроме вас что-то есть — это иллюзия. Когда вы видите дом, вам кажется, что это не вы, но где грань между вами и домом? Она такая же, как между вами и вашим сердцем. Вы можете услышать сердце, при необходимости даже потрогать, все как с домом. Но где грань между вами и сердцем? Вы видите что-то, видите цвет этого, и это словно отдельно от вас. Но где эта отдельность, если нет расстояния между наблюдателем и цветом, который он воспринимает? Нет грани между звуком и тем, кто воспринимает звук. Нет даже грани между осязанием и тем, кто ощущает осязание. Осязание не может быть без того, кто ощущает. Но и того, кто ощущает, нет. Нет наблюдателя. Его суть в том, что его нет. Есть только объекты наблюдения, и их восприятие воспринимаем, которого нигде нет, но восприятие есть. Сам факт восприятия, которое непрерывно происходит, и есть вы. Восприятие не может не воспринимать. Восприятие становится тем, что оно воспринимает. Это два неотделимых друг от друга процесса, настолько, что это один процесс. Если убрать одно, исчезнет другое. Но не было еще никогда, чтобы они были разъединены. А если вы что-то подобное вспомните, то это лишь докажет факт того, что даже сейчас происходит восприятие мысли, памяти. И вы стали тем, что вспоминаете. Вы — дом. Когда смотришь на дом, потому что есть дом, но вас нет. В том смысле, что восприятие воспринимает, но его нет. И только поэтому существует дом. Постоянно только восприятие, остальное постоянно в своей непостоянности. И появляется только потому, что попало в поле восприятия и стало единственным, что существует, поэтому вы и стали тем, что воспринимаете. Ведь больше здесь и сейчас ничего и нет. Сначала договоритесь с собой. Разговор с любым человеком — это ваш разговор с собой. Если бы вы для себя решили какое-то противоречие и были уверены на 100%, то человек, который появился в вашем поле, был бы неинтересен со всеми своими умозаключениями. Какое дело до его рассуждений, если для себя вы точно решили? Если точно, то нет другого. И если кто-то скажет, что надо налево, а вы на 100% знаете, что дом, к которому едете, находится справа, вы не будете слушать того, кто подсказывает неверный путь. Мы слушаем другого, спорим с ним только потому, что сами еще сомневаемся, не решили. Направо нам нельзя, такое убеждение, а налево — не тот путь. И мы начинаем объяснять всем, кто говорит налево, почему нам можно направо, ведь сами не определились, сомневаемся. Так, если появится человек, который будет говорить о нашем сомнении, мы просто превратим свои мысли в слова и будем уже разговаривать якобы с другим человеком, но тем же диалогом, который был в голове. И разговор покажется таким важным и интересным. Пока мы не решили на 100% в голове этот вопрос, мы будем думать, что разговариваем с человеком. Как только мы решили вопрос для себя, все слова человека, который тоже является нами, так как мы его наблюдаем, превращаются в непривлекательные звуки, которые не переходят в долгий разговор. Как вы себя предали? Вы просто отучились доверять себе. Отучились давно, не специально. Когда-то вы доверяли только себе. Настолько доверяли, что даже не задумывались ни на минуту о другом. Вы знали точно, что нравится, а что нет. Это были первые 1-2 года от вашего рождения. Но потом начали чувствовать зависимость от внешнего, точнее, ваше тело стало испытывать страх смерти, когда начало оставаться без родителей. Нет ничего страшнее для тела и ума, чем смерть. Так тело и ум начали свой увлекательный путь выживания. И увлекли вас. Этот спектакль выживания был настолько эмоциональным и захватывающим, что вы забыли о себе и стали думать, что вы есть тело и ум. Настолько увлекательным было их представление. Если ваша жизнь в детские годы зависела от взрослых, которые находились рядом, то вы готовы были предать свои чувства, которые явно и точно испытывали, ради того, чтобы вас не оставили. Без этого вы начинали испытывать страх, точнее, не вы, а тело и ум. Так, в бегстве от смерти, вы делали вид, что ваших чувств нет, или они другие, когда это не нравилось родителям. Вы начали делать вид, что согласны с тем, что думают и чувствуют по этому поводу те, от кого зависела жизнь. И это стало самым большим предательством в жизни, предательством себя. Но выбора у вас не было. Так время прошло, тело выросло, ум научился выживать, вы были свидетелем этого процесса все эти годы. Если слушаете эту запись, то ваше выживание уже не зависит от других взрослых. Вы знаете, что делать, чтобы не умереть. Точнее, тело и ум это знают. Вот только представление продолжается по инерции. А предавать себя привыкли настолько, что это уже образ жизни, а сомнение — обычное дело. И если вы слушаете эту запись, то пришла пора проснуться. Пусть тело и ум продолжают спектакль. Они больше ничего не умеют и никогда не осознают, что за ними кто-то наблюдает. Для них этот спектакль — все, что у них есть. Но у вас есть что-то большее, чем это представление длиною в мгновение под названием «жизнь». У вас есть вечность, в которой началось это представление и закончится. Ваша истинная природа — это присутствие здесь и сейчас, наблюдение за всеми мыслями, чувствами и явлениями вне времени, вне игр. Осознав, что рождение и смерть — это спектакль тела и ума, за которым кто-то все это время наблюдал, вы сможете выйти из игры, перестать бояться смерти. И тогда снова сможете доверять себе, потому что вы — это единственное, что есть всегда, остальное — временное. Когда закончатся поиски? Вы разве не замечаете? Есть входящий поток информации, и этот поток направлен в чью-то сторону. Все, на что бы ни посмотрели, — это для вас. И нет ничего другого, и не будет, и не может быть. Прямо сейчас не может быть другого. Этот текст — единственное, что у вас есть в настоящем моменте. И куда бы ни переключили внимание далее, это тоже будет единственным и для вас. Но не оценивайте умом. Это просто входящий поток жизни. Поток невозможно прервать, он разный по структуре, и вы никуда не денетесь от восприятия. Всегда будет информация. Даже если закроете глаза и окажетесь в полной тишине. Темнота и тишина имеют свойства, их тоже можно воспринимать. Этот процесс не отключить, это невозможно сделать. Вы не знаете, как это — не воспринимать. И самое главное. Куда бы вы ни пошли и что бы ни делали, всегда будет тот, для кого это все. Тот, кто все воспринимает, только вам не до этого. Воспринимающий неуловим, не обозначаем. Но если прямо сейчас направите внимание на внимание, то почувствуете его. Закройте глаза и, не открывая, сведите их, словно смотрите на нос. Так будет проще почувствовать наблюдателя. Что может быть ценнее наблюдателя? Возможности ощущать этот мир. Кто стоит по ту сторону входящего потока? Кто воспринимает? Это самое ценное и единственное, что у вас есть. Все, что отвлекает от этого, — поиски чего-то более ценного вовне. И когда отчаетесь искать, а это точно произойдет, вы впадете в сильнейшее отчаяние. А может быть, оно уже близко. Тогда вам не за что будет схватиться. Придется отпустить идею судорожных поисков и осознать, что самое ценное всегда было с вами, а поиски были лишь развлечением. Что такое внимание? Ваше внимание — это дар всему, что попадает в его поле. Внимание дарит существование. Нет ничего без внимания. А может, есть, и это мысль, которая прямо сейчас существует, потому что внимание дарит ей жизнь. Но и ваше внимание существует само по себе. Точнее, оно просто есть. Просто есть восприятие чем-то, чего-то, и этот процесс называется вниманием. Но может ли воспринимающий существовать без воспринимаемого объекта? Нет. Проверьте. Такого никогда не было. Это единый процесс, где одно не может без другого. Поэтому внимание — это непрерывный процесс осознания осознающим осознаваемого. Кто вы в этом процессе? На что влияете? Может ли это происходить без вас? Безусловно, может. А точнее, этот процесс и есть вы. Вы нигде себя больше не сможете найти. А если где-то найдете, то осознайте, что это все тот же процесс осознания осознающим объекта осознания, но вас конкретно нигде нет. И нет ничего, кроме этого. Всегда, бесконечно. Страдания начинаются тогда, когда вы об этом забываете и думаете, что все закончится. Но это не что иное, как все тот же процесс осознания, в котором объектом является мысль «все конечно». Просто дождитесь, пока она уйдет, и вы снова бесконечный процесс. Существование истинное «я». Как же вы привыкли отвлекаться от самого главного и делать вид, что не замечаете себя? Это то, что остается с вами всегда и везде. Даже если вы откажетесь от всего материального и нематериального, от всего, что можете обнаружить. Это ощущение есть. Оно настолько простое и близкое к вам, что хочется проигнорировать и искать дальше что-то другое. Не может же быть так просто и так рядом. Если я признаюсь, что обнаружил и осознал единственное, что есть, как я буду дальше существовать и вообще что-либо делать? «Я» отвлекает от обнаружения самого главного. Все мысли, вся память создают ложное «я», и что-то словно не хочет потерять эту иллюзию из мыслей. Так не хочет, что даже не дает промежутка между мыслями. А в этом промежутке и есть вы. И мысли существуют благодаря тому, что есть тот, кто их наблюдает. Все может быть только потому, что есть где существовать и для кого существовать. Существование и есть вы. И нет ничего, кроме существования. Все, что вы можете осознавать, — это. Остальное — иллюзии, создающие «я», которое появилось и исчезнет в существовании. Это не описать. Однажды вы начинаете чувствовать что-то в себе. Вы не знаете, как это назвать, что с этим делать, но точно не можете игнорировать. Суета жизни может вас затягивать на время, отвлекая чем-то интересным, но как только вы обратите внимание вовнутрь, там неизменно будет это. Надо только честно признаться себе, что это есть. Да, вы не знаете, как это назвать, как об этом рассказать, но ведь есть же. И от того, что непонятно, как говорить об этом, вы испытываете даже некую неловкость. Все так привыкли говорить о том, что можно назвать и увидеть, а тут вы обнаружили что-то вне слов. И сказать не можешь, и игнорировать тоже. Ну и оставьте все так, как есть. Вы знаете, что это есть. Более того, вы чувствуете это. Доверяйте себе, ведь себе можно не объяснять. Превратить это в знание без слов. Кто набрался смелости признаться, что это есть, и не искать слов, тот поймет тебя. А кто не поймет, тому рано. Понимание не нужно для того, что невозможно понять умом, но можно чувствовать. Этому вообще ничего не нужно. Поэтому расслабьтесь, не бойтесь и доверьтесь. У вас есть что-то большее, большее, чем все, и ценнее, неописуемое и бесконечное. Остальное ограничено описанием и конечно. Что вы ищете? Что вы ищете? Для чего все практики, религии, знания? Обрели что-то ценнее, чем вы? готовы на что-то обменять то, благодаря чему вы можете искать? Что будет, если у вас отнять того, кто ищет? Будет ли иметь значение что-либо без того, кто ищет? Без того, про кого вы забыли в поисках чего-то, непонятно чего, но, наверное, как вам кажется, лучше, чем тот, кто уже есть и чувствует эту жизнь. Это самый большой абсурд в жизни. И когда это осознаете, вы оставите поиски. Будете громко смеяться над собой, ведь вы искали что-то во временном, имея вечное, в ограниченном — безграничное. Как нет ничего больше бесконечности, так ничего никогда не найти лучше того, что у вас уже есть. Но вы в этом должны убедиться. Поэтому есть жизнь, в которой мы, перебрав внешнее, должны прийти к внутреннему, осознав, что самое ценное у нас было всегда, и успокоиться, слившись с бесконечно вечным. Как выйти из кармы? Все, что покажется серьезным в этой жизни, — это ваша карма. Это то, что отвлекает вас от себя. Ведь если бы это не было важнее, чем тот, кто отвлекся, не пришлось бы отвлекаться. А если вы не отвлекаетесь, то всегда останетесь с собой. Когда не на что отвлекаться, тот, кто отвлекался, начинает осознавать себя. Но пока он чем-то увлечен, ему не до осознания. Все увлечения временны. У вас никогда не будет вечного увлечения, как и не было до сих пор. В этом суть увлечений. Осознав это, можно раньше выйти из игр, которые кажутся важными, осознав единственное важное, которое остается вне игр. Так прекращается карма. Так приходит просветление. Не спешите строить замки. Мы все бежим от того, в чем едины, отвлекаясь на то, в чем разные. Мы боимся остаться один на один с той пустой тишиной, которая есть в каждом. Она вроде тихая, пустая и спокойная, но ее принято избегать, потому что она убеждает нас в том, что все, за что мы держимся в жизни, непостоянно и иллюзорно. От этого осознания нам становится страшно, ведь мы за это держимся, это все, что у нас есть. И наивно полагая, что сможем удержать то, за что держимся, мы постоянно расстраиваемся, когда приходят перемены, растворяющие все, превращая важное в исчезающие от волны замки из песка. И тут случается ошибка. Мы снова судорожно строим новые замки из того же песка, не успев познакомиться с тем, кто их строит, с тем, кто был до замков, во время их существования, и будет после, но не заметит себя, так как будет занят судорожным строительством новых замков. Поэтому нет спокойствия, поэтому мы не знаем себя, поэтому нам кажется, что мы разные, но разные только замки. Строитель един, его нет и одновременно есть. Он пуст и от этого безгранично наполнен. Не спешите строить новое, когда начнет рушиться жизнь со всеми вашими планами и концепциями. Просто задержитесь в этой пустоте без опоры. Это лучший момент, чтобы познакомиться с истинным собой и осознать, что самое главное у вас уже есть и было всегда. Желания и страхи. Появляется в вашем поле чувство «самое первое от рождения». Точнее, чувств много, их целый поток, но есть такое, которое сигнализирует о возможной смерти материи, тела. Это страх. Ум его запоминает и называет, чтобы не забыть, а потом еще придумывает, как избегать этого чувства, поведение, привычки, манеры. Это все происходит в вашем поле, но так как вы и есть это поле, вы забываете о себе и входите в сон. Сном является этот спектакль из чувств. Там также есть и приятные чувства для выживания. Ум их тоже обозначает и придумывает, как получить, начиная к ним стремиться. Так появляются желания и страхи. Желания и страхи — ваш спектакль. Вы им очарованы, поэтому забыли о себе. Забыли того, кто наблюдает за спектаклем, думая, что спектакль вечный и важнее вас. Такое ощущение создается, ведь тот, кто неосознанно наблюдает, он вне спектакля, вне времени и пространства. Осознать это и осознать в этом наблюдателя значит проснуться. Проснуться значит понять, что желания и страхи для вас, а не вы для них. Это и есть освобождение. В этот момент вы становитесь свободным и бесстрашным. Вы — то, что воспринимаете. Нет ничего внешнего без вашего внимания. Как только внимание попадает на объект, он начинает существовать. Точнее, всегда все существует, внимание всегда на чем-то. Это непрерывная смена ощущений — визуальных, аудиальных, тактильных и так далее. Все, на что бы ни обратили внимание, вы так или иначе воспринимаете. И даже мысль вы воспринимаете. И точно можете наблюдать процесс думания и сказать «я думаю» — это восприятие мыслей. Но никогда вы не сможете описать того, кто воспринимает. Это невозможно. Попробуйте. Закройте глаза, проведите ладонью по какому-нибудь предмету. Есть предмет, есть внимание на нем, но нет воспринимающего. Кто-то чувствует предмет, точнее, предмет чувствуется, и нет ничего, кроме предмета, на который направлено внимание. Вы стали этим предметом. Потом станете другим предметом, тем, который будете воспринимать, музыкой, например. Слушайте ее. Есть музыка, но кто ее воспринимает? Не просите помощи ума, не берите в нем знания и термины. Они также воспринимаются кем-то, кого нет. Когда вам был месяц от рождения, знаний в уме не было, но было наблюдение. Вы воспринимали и становились тем, что воспринимаете. Нет видящего, есть видимое, и нет грани между ними. Как не умереть? Если вы себя считаете кем-то, вы ограничены. Вы не сможете стать ничем и не сможете стать всем. Это будет страшно. Придется умереть тому, кем вы себя считаете. Но что будет после этого? Будет ли что-то? Если вы ничто, то сможете быть кем угодно и чем угодно. Ничто может только появляться, оно не может умереть, потому что нечему умирать. Чтобы перестать бояться, надо определиться. Только определитесь тогда, когда действительно найдете себя. Выдумывать не надо, не надо становиться словом или мыслью о себе. Это нечестно в первую очередь перед собой. Найдите так, чтобы сказать точно «вот я в этом месте», и убедитесь, что это место не наблюдается вами. Если вы мысль о себе, придется всегда бояться исчезнуть. Если вы то, в чем все появляется и исчезает, бояться нечего. Сон наяву. Мысли очень липкие и мягкие. Трудно осознать, как попадаешь в этот сон из мыслей. И неважно, в каком состоянии тело, спит оно или нет. Вы можете оказаться во всем, даже в бодрствовании. Видели в компании людей со стеклянными глазами, смотрящими в точку? Они во сне, в глубоком сне. Сон может быть и поверхностным, вы разговариваете с человеком, и вдруг собеседник сделал паузу, и тут вы просыпаетесь и говорите «А, что ты сказал?» Тело было с ним, но вы были во сне. И неважно, какой сон, поверхностный или глубокий, он кажется настоящим. И тело, и выражение лица — все подстраивается под него. Когда в веселой компании вдруг спрашивают «А ты че такой грустный?» Откуда они знают, что ты грустный? Если мысли показывают грустный сон, тело не отстает. Все написано на лице. Мы почти всегда во сне. Наше тело автономно работает, а мы видим сон. Просыпайтесь или просто осознайте сон, и он закончится. Глаз не видит себя. Вы не можете не воспринимать. Вы не можете себе даже представить, как это. Точнее, представить можете, и это будет представление. Как правило, вы будете представлять что-то вроде тишины и темноты. А может, белый свет и тишину. Но это только лишь представление. И это представление тоже воспринимается. А вот как не воспринимать, как выключить приемник, вы не знаете. У вас нет этого в опыте. Одни лишь представления, сотканные из того, что вы уже воспринимали. Проверьте прямо сейчас. Когда смотришь из вечности на что-то конечное, можешь увидеть начало и конец того, что наблюдается. но не можешь увидеть то, что наблюдает. Как глаз не может увидеть сам себя, но может увидеть все, на что смотрит. Так и мы не можем осознать себя, потому что мы и есть смотрение, вечное смотрение. Путь один. Если у вас есть чувство неудовлетворенности, то оно есть. Есть — это значит есть. Если бы его не было, то вы бы даже об этом не задумывались. И при этом вы словно знаете, что хотите удовлетворенности. Это связанные вещи. Но откуда это стремление к удовлетворенности? Откуда вы знаете, что должно быть так, а не иначе? Вы просто не можете смириться с чем-то другим. Все ваше существо против того, чтобы терпеть. Потому что удовлетворенность — это базовое состояние. Это состояние, к которому рано или поздно должны прийти. Иначе вы бы сейчас не продолжали поиски. Поиски не закончатся, пока это не будет достигнуто. Река будет течь, пока не сольется с океаном. Это ее путь, это ее предназначение. Одно время она будет течь медленно, другое — быстро. Иногда будет казаться, что течения нет, но даже тогда направление есть, и путь один. О болезнях. Ваши болезни — это сигналы. Будьте им благодарны. Сначала чувство, потом боль, потом болезнь. Болезнь — это уже крик организма. Она вас может остановить, положить и успокоить. Она может освободить для вас любое время, даже когда график казался очень плотным, а дела неотложными. И вот вы уже лежите на кровати, дома или в больнице, едите правильную еду, никуда не спешите и думаете о главном. И чем сильнее болезнь, тем более чутким и внимательным вы становитесь после нее. Ваш организм настроен на спокойствие и любовь. Ему некуда спешить, в нем все процессы вовремя. Организм гармоничен и стремится к бесконечности. У него один способ существования — любовь. Любовь — это дыхание Бога. Тело — это не вы. Оно не может отвернуться от Бога. Вы — это частичка Бога, которая может все и даже представить, что она отдельна, как волна от океана в момент появления. И чем более мы считаем себя отдельными, тем сильнее натяжение, тем сильнее боль, сначала душевная, потом телесная. Но волна всегда вернется в океан, какой бы большой она себя ни представила. Просто чем больше волна, тем больше шума, когда она разбивается. Вам нужен оригинал. Сколько бы вам ни рассказывали о море, вы ничего о нем не узнаете, пока не окажетесь около него и не пропустите через свои органы чувств. Когда сами испытаете море, рассказы будут не нужны. Рассказы без чувств — это написанная картина с изображением моря. Чувствовать море — это оригинал. Если вы имеете оригинал, вас невозможно будет обмануть. Вам неинтересны будут рассказы других о море. Но если вы не соприкасались с оригиналом, вас можно обмануть любой копией. Вы вроде знаете о море, но не удовлетворены. С жизнью так же. Мысли — это изображение. Чувствовать здесь и сейчас — это оригинал. Сколько бы вы ни думали о чем-либо, это не имеет ценности. Поэтому не думайте, идите в опыт, пропускайте все через себя, только так можно узнать оригинал под названием «жизнь». А потом и того, кто любуется этим оригиналом. Для этого осознания и нужна жизнь со всем своим опытом. Что такое просветление? Самое очевидное трудно заметить, потому что оно было всегда. Мы не знаем, как это, когда нет наблюдателя. Ощущение того, что мы есть, кажется абсолютно естественным, и в этой естественности вся хитрость. Из-за того, что это так просто и всегда с нами, мы не замечаем этого и ищем везде, но только не у основания. Вы когда-нибудь искали место, откуда исходит внимание? Мы всегда видим, куда оно падает, но место, откуда исходит внимание, не найти. У этого нет точных координат, оно просто есть и исходит из ниоткуда на что-то конкретное. И это самое наблюдение чего-то понятного, чем-то непознаваемым, и есть существование. Это вообще все, что есть. Где в этом вы? Вы и есть этот процесс. Наблюдая что-то, наблюдатель осознает себя. Осознание наблюдателем самого себя есть просветление. Цветение — это не цветок. Просто ничего не делайте, не ищите, не бегите, не контролируйте, не думайте. Остановите любое делание. И тогда вы поймете, что все происходит само. Вы просто есть, но не как объект, а как наблюдение. Все происходит перед вами. Вы есть этот процесс, потому что нет наблюдателя, есть наблюдение чего-то. Значит, только что-то и есть, и происходит, а вас нет. Смиритесь с тем, что вас нет. Расслабьтесь и увидите, как жизнь происходит сама. Вы и есть эта жизнь во всем многообразии, но конкретно вас нет как объекта. Не ищите, просто живите, станьте процессом. Кроме процесса ничего нет. Слова лишь пытаются остановить процесс, но это просто попытки. Слово «ветер» останавливает ветер в уме, но ветер не остановить. Ветер — это процесс. Цветение не остановить — это процесс. Слово «цветок» — лишь попытка остановить процесс, но цветок на самом деле каждую секунду меняется. Вы есть жизнь, и не ищите себя в имени, возрасте, теле, мыслях, статусе. Это лишь абсурдные попытки заморозить бесконечный процесс. Расслабьтесь и станьте жизнью. Это единственное, что приближает вас к себе. Это единственный способ быть. Вы неотделимы от жизни. Вы не можете проснуться, потому что вы никогда не спите. Вы не можете уснуть, потому что вы никогда не спите. Проснуться, уснуть, пробудиться, просветлеть — это идеи, представления. А вы есть постоянное восприятие воспринимаемого. Этот процесс не остановить. Когда вы чем-то увлечены, жизнь продолжается. Когда не увлечены, жизнь также продолжается. Вы неотделимы от жизни. Может быть, жизнь без вас. Как это? Без вас ее нет. А вы без нее? Ответ очевиден. А если покажется, что возможно, то это будут лишь представления, которые вы воспринимаете из здесь и сейчас. Попробуйте прямо сейчас отключить восприятие. Пробуйте минуту, а потом, когда у вас ничего не выйдет, расслабьтесь и станьте самим восприятием. И вы окажетесь тем, чем являетесь. Мысли, волны и торнадо. Пространство — это вы. Нет ничего, кроме пространства. Вас нет, но вы все осознаете. Вы то, в чем все появляется и исчезает. Просто смотрите без мыслей, и вы будете единым со всем. Добавьте мысль, и вам покажется, что то, что есть, стало чем-то. Но это лишь мысль придала форму, и эта форма вас увлекла. Точнее, увлекать некого, просто форма создала отдельность, но форма — часть всего. Все как было, так и осталось. Такие игры разума. Мысль как торнадо. Торнадо — это игра воздуха, который принял другую форму, но он не отделен, просто кажется, что отделен. Так и мысль, создана из того же, что и все остальное, и растворится в этом же. И все остальное — просто временные волны, растворяющиеся в океане бесконечности. Где находится Бог? То, о чем будет написано в этой статье, пропускайте через чувства и мысли. По-другому нам не дано осознавать реальное. Поэтому проверяйте каждое слово и убеждайтесь, слепо не верьте. Нет человека, который так или иначе не относился к Богу. Нет человека, который не думал бы о нем. И если есть что-то самое могущественное, бесконечное, высшее, начальное в нашем понимании, то это Бог. Проверяйте в словарях, либо загляните в личный опыт. Но как его ощутить? Как его осознать? Что может быть важнее и прекраснее этого? Следуйте за аудиокнигой, проверяя каждое слово, и вы, если готовы, осознаете главное. Любое представление о Боге кто-то должен представить и наблюдать. Не так ли? Проверьте, Если вы что-то представили, то есть то, что вы представили, и тот, кто видит представленное, наблюдатель. А это уже воображение, фантазия. Бог не может быть вашей фантазией, так как фантазия кем-то создается и появляется позже того, что его представляет. Но Бог — начало-начал, Он — создатель. Проверяйте. Может, его можно почувствовать? Почувствуйте, как можете. И все, что бы сейчас не почувствовали, появится позже того, кто был до чувства. Вы наблюдаете чувство, но не оно вас. Проверьте сейчас, кто кого обнаружил, и кто останется, когда оно уйдет. И снова любое чувство получается второстепенным относительно вас. Любые представления и любые чувства — не Бог. Они не подходят своей второстепенностью и временностью. А кроме мыслей и ощущений у нас ничего нет. Проверьте. Но кое-что еще остается. Есть одно место, куда вы не заглядывали, потому что там увидеть нечего, но там что-то есть. Прямо сейчас, слушая эту аудиокнигу, осознайте того, кто читает. Найдите начало внимания, которое падает на эту аудиозапись. Направьте внимание на внимание и чувствуйте. Можете остановиться и ощущать, как внимание уходит в никуда. Там никого, но кто-то же наблюдает. Проверяйте. Можете закрыть глаза и прочувствовать присутствие секунд 30. Теперь ответьте на вопросы и проверьте каждый ответ, только не спешите. У этого присутствия есть время или оно может без времени? Этому нужны координаты или оно может без них? Этому нужны названия или оно есть без названий? Может что-либо существовать без этого? Может ли что-то быть вне этого? Есть ли что-то важнее этого присутствия для вас? Есть ли что-то более постоянное? Надеюсь, вы заглянули туда, откуда исходит внимание, и проверили каждый ответ. Самое важное — искать больше негде. Понимаю, ум не хочет, чтобы было все так просто, и придумать что-то как будто важнее, чтобы не потерять власть. Можете следовать за умом, а когда устанете, окажетесь снова здесь, которое всегда только сейчас. И нет ничего более настоящего и постоянного, кроме этого. Великий самообман. Вы найдете тогда, когда перестанете искать. Как вы можете найти, если ищете что-то ценнее того, кто ищет? Какой смысл искать, если самое ценное уже у вас? Кажимость того, что скоро поймете, найдете, ощутите что-то ценнее, чем то, что уже есть, отвлекает вас от осознания, что если не тот, кто ищет, то и поисков бы не было. Ищущий и есть искомое, но ищущий что-то хочет найти. Не зная что, не зная где, он продолжает поиски и отвлекается, и никак не может найти покой. Ведь все, что бы он ни нашел, не удовлетворяет полностью. Хорошо, рядом почти, но не то. Сколько еще будет продолжаться самообман, решать вам. Спросите себя, на что вы готовы променять того наблюдателя, которого можно почувствовать, закрыв глаза, направив внимание на внимание. Найдите то, что ценнее возможности наблюдать эту жизнь из вечного источника, который находится в самом центре вас. На что вы готовы этот источник обменять? Нашли что-то важнее? Если нет, то не обманывайте себя. Не создавайте иллюзии, что где-то и когда-то будет что-то ценнее. Это великий самообман.